Глава 50. Резидент оказался на редкость доброжелательным, воспитанным и, главное, словоохотливым человеком. Для порядка он похорохорился немного, строя из себя трогательную обиженную невинность. Но когда я намекнул, по каким знаменательным подвигам он проходит и что шанса выйти у него нет никакого, он только кивнул. «Значит, придется говорить. Это сбережет силы и здоровье и мне, и вам». «Вы на редкость разумный государственный преступник», — похвалил я его. «Действительно, он сориентировался правильно. Единственный шанс остаться в живых — это начать сотрудничать. Отбрехаться и доказать, что он ни при чем, — это из области сказок и мифов. Сперва в молодости я считал себя неуязвимым. За чаем с конфетами в моем кабинете Антон Моисеевич ударился в воспоминания о своей богатой событиями жизни. Потом боялся, что попадусь. Потом был уверен, что попадусь, потом был удивлен, что до сих пор не попался, и сейчас, наконец, все встало на свои места, попался. Естественный ход бытия возобладал, так что я ничего не боюсь, я удовлетворен. «Вы большой оригинал», — оценил я. «Куда уж больше. Почти 40 лет шпионского стажа заставляют видеть мир под другим углом, делают человека оригиналом и философом». Смотрел я на него с пониманием и уважением. Живет такой тихий канцелярист, в профсоюзе состоит, облигации госзайма регулярно покупает. Все им довольны, и он всем доволен, а копни поглубже, оказывается, старичок, нелегал ЦРУ. Сперва, конечно, мы попытались его поводить с помощью наружки, но он начал устраивать хитрые кульбиты, и старший бригады скрытого наблюдения высказал опасение. Клиент явно проверяется и может срисовать разведчиков. Но что с ним делать? Только арестовывать. Что и было проведено филигранно. Теперь дедок рассказывал, наверное, впервые найдя таких благодарных слушателей, свою богатую биографию. Еще перед Первой мировой войной он состоял в экстремистской организации социал-революционеров и ей спать не мог, так ему царизм поперек горла стоял. На этой почве сошелся с ячейкой, которая снюхалась с людьми, имеющими хорошие возможности для революционного движения. Ну, там оружие, деньги, всего-то дел, подписать кое-какие бумаги и выразить на кое-что согласие. Апельшток и оглянуться не успел, как оказался опутан, будто ловчей сетью, обязательствами и подписками. С началом войны их и предъявляли ему, сообщив, что теперь он работает на кайзера. Вся суть в том, что глупости ты совершаешь, когда еще дурак, а когда умнеешь, то понимаешь, что изменить совершенное по дуре не выйдет, и что кабала у тебя до смерти. Когда Российская империя развалилась, а немцы потерпели поражение, Апельшток надеялся, что его оставят в покое. В Германии уже другое государство, другое правительство, но государство приходит и уходит, разведка вечна, и агенты вечны. На это ему и намекнули однажды, постучавшись вечером в дом. Теперь он работает на Веймарскую республику. Он и работал, потом его на время оставили в покое, но пришли снова и объявили, что с этого момента он работает на Гитлера и вечный Третий Рейх. Со временем и Третьего Рейха не стало, тот оказался не вечен, в отличие от разведки, и к старику пришли американцы, предъявили счета и подписки. А после он сам стал приходить от их имени и предъявлять счета, у него образовалась очередная агентурная сеть. Когда я задал вопрос, какими он делами занимался, резидент только вежливо улыбнулся. «Об этом потом. Мне, конечно, есть что сказать, но информация – это валюта, за которую я буду выкупать свою жизнь. А мы, кажется, речь ведем об агенте Бомарше, так называли Трифонова». «Хорошо, как вы его завербовали?» «Я? Завербовал. Нет, я просто пришел и предъявил ему счет. От американцев?» «Мои наниматели как раз проводили очередную ревизию нацистских документов и нашли досье на Трифонова. Что там было?» «Сотрудничество с лагерной администрацией по выявлению красных командиров, коммунистов и евреев. Выявлял их эффективно. Не один десяток человек были расстреляны. Потом участие в ужасных экспериментах доктора Штейна». Он вроде сам был подопытным. «Был, но и сам ставил опыты. Лучше всего у него выходило подбирать материал, который потом списывали в газовых камерах. Зачем он ЦРУ?» «ЦРУ сейчас проводит большой объем работ по манипулированию обществом и конкретными личностями, и посчитали, что наследник дела Штейна будет полезен, Ну, кроме того, обычная текущая разведывательная информация, которой живет любая разведка. И каковы были его достижения? Он был результативный агент и пышущий энтузиазмом. Он не стал пугаться, когда я пришел и напомнил о его грехах. Знаете, я сам не раз испытывал на своей толстой шкуре, когда к тебе приходят и говорят: «Мы новые хозяева». Это как прыжок в прорубь. Спирает дыхание, становится больно, и кажется, что все кончено. Но потом привыкаешь и даже начинаешь извлекать из этого благо и удовольствие. А у него проруби не было, он не смутился, он обрадовался. Чему? Вы знаете, он обычный сумасшедший ученый, настолько погрузившийся в свою работу, что за успех готов был взорвать весь мир, не говоря уж о том, чтобы продать родную страну. Он сразу выставил условия: большая сумма денег в рублях и на зарубежном счету, препараты, и по первому требованию эвакуация за рубеж, где ему будет представлена возможность продолжать работу. И американцы согласились? Знаете, из всех разведок, которые попадались на моем долгом пути, американская – самая тупая, нахрапистая и самая богатая. Им нравится тратить деньги, и, кстати, эта стратегия приносит результат. Конечно, они согласились, но первым условием поставили локализацию провала. Госбезопасность вышла на наших агентов, и их надлежало убрать. И Трифонов взялся? Честно говоря, я не поверил, когда он сказал, что есть кому провернуть такое дело. И тут на сцену вышел ручечник, обрубленные руки, ну вы в курсе. Вы поставляли психиатру химикаты и фармацевтику? Да, все по списку. В ответ он передавал некоторые результаты своих исследований. И что, вы всерьез могли его эвакуировать? Это же не просто выехать за город на прогулку. Не просто. Длинная цепочка действий, которая в результате должна привести к пересечению границы и ласковым объятиям новых работодателей, а точнее рабовладельцев. И да, такое решение было принято. Не проще ли просто обмануть? «Ну, мы же джентльмены, но дело, конечно, не в этом. Главная причина такого отношения – научная ценность самого Трифонова. А еще он обещал разобраться с доставшимися США архивами доктора Штейна». «Расшифровать их?» «Точно. Однажды объявил мне, что, похоже, знает, где найти лабораторный журнал Штейна. Труд всей его жизни. Он уже близок к этому, и это будет прорыв». А на днях по срочному каналу сбросил, чтобы готовили экстренную эвакуацию. Нужный предмет практически у него в кармане, но когда он завладеет им, на него будет охотиться вся страна. Вы дали добро? Дал, это было обговорено заранее. Понятно. Психиатр просчитывал простой вариант. Убирает меня, если я сам не соглашусь отдать ему тетрадь, завладевает ей и эвакуируется за рубеж. В общем, пообщались мы с резидентом к взаимному удовольствию. В итоге он нам дал раскладку по своей агентурной сети, засветив четырех агентов. «А не жалко сдавать людей, с которыми вы работали?» – поинтересовался я. «Людей? Ну, они знали, на что шли и чем чревато. Да и люди ли это? Так, ничтожные, трусливые, без стержня существа. Мусор, обычный мусор. А мусор не зазорно и вымести метлой».